Глава 31. Сент-Джеймс поехал в Ле-Репозуар на третий день после взрыва и обнаружил там Рут Бруар и ее племянника. Они как раз проходили мимо конюшен, возвращаясь с заброшенного луга, куда пошли по просьбе Рут. Ей хотелось увидеть Дальмен. Разумеется, она всегда знала, что он там, но думала о нем лишь как о древнем могильнике. О том, что ее брат исследовал этот холм, нашел вход в него, оборудовал и превратил в свой тайник, она не имела ни малейшего понятия. И Адриан тоже, как убедился Сент-Джеймс. Среди ночи они услышали грохот, но что это было и где, так и не поняли. Соскочив с постелей, они бросились в коридор, где и встретились. Рут не без смущения призналась Сент-Джеймсу, что с перепугу решила, будто взрыв имеет прямое отношение к возвращению племянника в Ле-Репозуар. Чутье подсказало ей, что где-то взорвали бомбу, и она связала это с настойчивым желанием Адриана накормить ее ужином, который он помешивал на плите, когда она вошла в кухню. Она подумала, что он подмешал ей в еду снотворное, поэтому, когда от взрыва задрожали стекла в окне ее спальни и по всему дому захлопали двери, она никак не ожидала встретить в коридоре одетого в пижаму племянника, вопящего что-то про упавший самолет, утечку газа, арабских террористов и боевиков Ирландской республиканской армии. Она призналась, что решила, будто он хочет причинить поместью вред. «Не досталось мне, так не доставайся же ты никому». Но, понаблюдав, как он взялся за дело, вызвал полицию, скорую, пожарную команду, она переменила свое мнение. Без него она просто не справилась бы. «Я поручила бы все Кевину Даффи», — сказал Рут Бруар. «Но Адриан сказал нет. Он сказал, Даффи не член нашей семьи. Мы не знаем, что произошло, и пока не узнаем, будем все контролировать сами». «Так мы и сделали». «За что она убила отца?» — спросил Сент-Джеймса Адриан Бруар. Это привело их к разговору о картине, которая, насколько удалось установить Сент-Джеймсу, и была целью «Чайный ривер». Но конюшни были не самым подходящим местом для разговора о полотне XVII века, и потому Сент-Джеймс спросил, не могут ли они пройти в дом, чтобы поговорить в непосредственной близости от дамы с пером и книгой, ведь с ее судьбой еще не все ясно. Картина оказалась наверху, в галерее, занимавшей почти всю длину восточного крыла дома. На обшитых ореховыми панелями стенах расположилась собранная Гибруаром коллекция современной масляной живописи. Красивая дама, лежавшая без рамы на столике для миниатюр, выглядела здесь не на месте. «А это что?» — спросил Адриан, подходя к столу. Он зажег лампу, и отблески света заиграли в волосах святой Варвары пышным покрывалом спадавших на ее плечи. Отец ведь не собирал такие вещи. «Это та самая дама, с которой мы обедали», — ответила Рут. «Когда мы были маленькими, она висела в нашей столовой в Париже». Адриан посмотрел на нее в Париже. Его голос посерьезнел. «Но после Парижа... Как же она сюда попала?» «Ее нашел твой отец. По-моему, он планировал для меня сюрприз. Где он ее нашел? Как?» «А вот этого я никогда не узнаю. Мистер Сент-Джеймс и я. Мы подумали, что он, наверное, нанял кого-то. Она пропала после войны, но он никогда не забывал о ней. И о них тоже. Я имею в виду нашу семью. Все, что от них осталось, — это единственная фотография. Пасхальный обед, помнишь? Ну, та. У отца в кабинете, на которой есть и эта картина. Наверное, поэтому он и не забыл. Их вернуть он, разумеется, не мог, но найти картину было в его силах. И он ее нашел. Она была у Пола Филдера, а он отдал ее мне. Наверное, Ги просил его сделать это, если... Ну, в общем, если что-нибудь случится с ним раньше, чем со мной. Адриан Бруар был не дурак. Он взглянул на Сент-Джеймса. «Это имеет какое-то отношение к его смерти?» «Не вижу связи, дорогой», — сказала Рут. Подойдя к племяннику, она встала рядом с ним и стала рассматривать картину. Она ведь была у Пола, так что вряд ли Чайный ривер могла о ней знать. И даже если бы она узнала, если бы отец сам рассказал ей по какой-то причине, что с того, ведь это просто воспоминание, последняя память о нашем семействе. Она имеет ценность лишь как воплощение того обещания, которое дал мне твой отец в детстве, перед отъездом из Франции. Она помогает восстановить чувство семьи, которое он так и не смог мне заменить. Кроме того, это просто красивая вещь. Но и только. Просто старая картина. Какое значение она может иметь для кого-то еще? Разумеется, — подумал Сент-Джеймс. Рано или поздно она узнает об истинной ценности этой картины, хотя бы от того же Кевина Даффи. Не сегодня, так завтра. Он зайдет в дом и увидит ее либо в каменном холле, либо в утренней комнате, здесь, в галерее, или в кабинете Ги, увидит и заговорит. И если, конечно, не узнает от Рут, что этот хрупкий холст — простое напоминание о времени и людях, которых уничтожила война. Сент-Джеймс понял, что с ней картина будет в безопасности, как тогда, когда она была всего лишь красивой дамой с книгой и пером и передавалась от отца к сыну, пока ее не похитили солдаты вражеской армии. Теперь она принадлежала Рут. Став хозяйкой картины уже после убийства брата, она не была связана условиями ни одного завещания или какой-либо договоренности, предшествовавшей его смерти, и могла делать с ней все, что угодно и когда угодно, но лишь до тех пор, пока Сент-Джеймс будет молчать. Конечно, о картине знал Ле Галле, но что именно было ему известно? Только то, что Чайна Ривер хотела похитить произведение искусства из коллекции Гибруара, и ничего больше. На какую именно картину она нацелилась? Кто ее нарисовал, откуда она взялась и как было совершено ограбление? Единственным человеком, посвященным во все подробности, был сам Сент-Джеймс. В его власти было поступить сейчас так, как он сочтет нужным. «В нашей семье отец всегда передавал ее старшему сыну», — пояснила племяннику Рут. «Наверное, так наследник становился патриархом. Тебе хотелось бы иметь ее, дорогой?» Адриан покачал головой. «Со временем, возможно, — ответил он ей. — Но не сейчас. Отец хотел, чтобы она была у тебя». Рут с любовью коснулась картины в том месте, где на переднем плане навеки застыли текучие складки платья святой Варвары. За ее спиной неизменные каменщики вытесывали и укладывали гранитные глыбы. Рут улыбнулась спокойному лику святой и прошептала: «Спасибо, брат, спасибо. Ты сдержал слово, которое дал маме». Она встрепенулась и спросила Сент-Джеймса: «Вы хотели увидеть ее снова. Почему?» Ответ оказался очень простым. «Потому что она прекрасна», — сказал он, — «а я пришел сказать вам прощайте». После этого он ушел. Они дошли с ним до лестницы. Он просил их не провожать его дальше, так как дорога ему известна. Но они все же спустились на один пролет и остановились на площадке. Рут сказала, что хочет отдохнуть у себя. Она слабела с каждым днем. Адриан вызвался сам уложить ее в постель. «Возьми мою руку, тетя Рут», — велел он ей. Дебора дожидалась завершающего визита невролога, который наблюдал за ее выздоровлением. Он должен был снять последний запрет, после чего они с Саймоном смогут отправиться назад в Англию. Она даже оделась соответствующим образом, предвкушая благословение врача, и села на неудобный шведский стул у кровати. А чтобы не оставить у врача никаких сомнений относительно своих желаний, даже свернула одеяло и простыню, подготовив место для следующего пациента. Ее слух улучшался с каждым днем. Швы с подбородка сняли. Синяки заживали. Царапины и ссадины на лице исчезали прямо на глазах. Вот с внутренними повреждениями дело обстояло сложнее. Пока никаких особых неудобств они ей не причиняли, но Дебора знала, что день расплаты рано или поздно придет. Когда дверь ее палаты отворилась, она ожидала увидеть врача и даже привстала, чтобы поздороваться, но на пороге стоял Чероки Ривер. «Я сразу хотел прийти, но дел было много. А когда их стало меньше, я не знал, как показаться тебе на глаза и что сказать. Я и сейчас не знаю. Но мне надо было прийти. Через пару часов я уезжаю». Она хотела пожать ему руку, но он не взял протянутую ему ладонь. «Мне очень жаль». Она опустила руку. «Я везу ее домой», — продолжал он. «Ма хотела прилететь и помочь, но я сказал...» Он усмехнулся, но не от радости, а чтобы скрыть горе. и провел по своим кудрявым волосам ладонью. Она бы не захотела, чтобы ма приехала. Она вообще никогда не хотела, чтобы ма была рядом. Да и вообще, что толку ей сюда ехать? Лететь в такую даль, чтобы тут же развернуться и назад? Но она рвалась приехать. И так плакала. Они не разговаривали. Не знаю сколько. Может, год. А может, два. Чаяние не нравилось. Не знаю. Я вообще не знаю, что ей нравилось, а что нет. Дебора настойчиво усаживала его на низкий неудобный стул. «Не надо, лучше ты посиди», — говорил Чероки. «Я на кровать сяду», — ответила она и примостилась на уголке оголенного матраса. Чероки опустился на стул, но не на все сиденье, а только на край, и уперся локтями в колени. Дебора ждала, когда он заговорит. Сама она не знала, что сказать, кроме того, что она очень сожалеет о случившемся. «Я вообще ничего не понимаю», — продолжал он. До сих пор не могу поверить. Ведь не было никаких причин. Но она спланировала все заранее, только вот понять не могу, зачем. Она знала, что у тебя есть маковое масло для смены часовых поясов. Я ведь не знал, чего ожидать. Сможем мы уснуть или нет, когда попадем сюда? Я не знал, ну это... Сколько мы будем привыкать к другому времени и привыкнем ли вообще? Вот я и купил масло дома и взял его с собой... А ей сказал, что пользоваться можем вместе. Но я к нему так и не прикоснулся. И даже забыл, что оно у тебя с собой? Не забыл. Просто не думал. Может, оно было у меня. А может, я отдал его ей. Я вообще о нем не думал. Он оторвал взгляд от своих туфель и посмотрел на Дебору. Когда она травила имги, она, наверное, забыла, что это мой флакон, и просто не отдавала себе отчета в том, что он весь в моих отпечатках. Теперь отвела глаза Дебора. На краю матраса обнаружилась вытянутая нитка, и Дебора обмотала ее вокруг своего пальца, посмотрела, как наливается кровью ногтевое ложе. Отпечатков чайны на флаконе не было. Только твои. Ну да. Но этому должно быть какое-то объяснение, например... Она так его держала. Или еще что-нибудь. В его голосе звучало столько надежды, что Дебора не нашла в себе силы ответить, только посмотрела на него. Пауза между ними все затягивалась. В тишине она услышала сначала его дыхание, потом из коридора донеслись голоса, кто-то спорил с медперсоналом, какой-то мужчина требовал отдельной палаты для своей жены. Ведь она, черт возьми, работает в этой дурацкой больнице. Неужели она не заслужила чуть более внимательного отношения? Наконец Чероки хрипло спросил, почему. Дебора не знала, где взять слова, чтобы ответить. С ее точки зрения брат и сестра Ривера отплатили друг другу ударом за удар. Но и это не помогло уравновесить чаши весов. Потому что, когда речь идет о совершенных преступлениях и перенесенных страданиях, то месть всегда кажется неадекватной, особенно некоторое время спустя. Чайна ведь так и не простила вашу маму, правда? За то, какой она была, когда вы были детьми. За то, что ее никогда не было рядом, за детство, проведенное в мотелях, за магазины, в которых она покупала вам одежду, за свою единственную пару туфель. Она так и не смогла понять, что это всего лишь мир, который ее окружает, и ничего более. Все это значит только то, что значит. Мотель — это просто мотель. Одежда из секонд-хенда — это просто одежда, туфли — это туфли, а мама, которая приезжает на день или на неделю, — это все равно ее мама. Но для нее все имело какой-то особый смысл. Она воспринимала жизнь как великую несправедливость, совершенную по отношению к ней, вместо того, чтобы воспринимать ее как набор карт, с которыми она вольна поступать, как хочет. Ты понимаешь, о чем я? Значит, она убила... Значит, она хотела, чтобы копы поверили. Чероки явно не в силах был взглянуть правде в лицо, не говоря уже о том, чтобы произнести ее вслух. Нет, я все равно не понимаю. Мне кажется, она видела несправедливость там, где другие люди видят просто жизнь, — объяснила ему Дебора. И так и не смогла перестать думать об этой несправедливости, о том, что случилось, о том, что сделали ей, — закончил Чероки мысль Деборы. Да, верно. Но я-то что? Нет. Когда она подливала ему опиум, она не думала, она не знала, она не понимала, его голос замер. Как ты узнал, «Где искать нас в Лондоне?» — спросила его Дебора. «У нее был твой адрес. Она сказала, что если у меня будут проблемы с посольством или еще что-нибудь, я смогу разыскать тебя, и ты поможешь. Твоя помощь может понадобиться», — сказала она, — «чтобы докопаться до истины». «Так оно и вышло», — подумала Дебора. Правда, не совсем так, как рассчитывала Чайна. Она не сомневалась в том, что Саймон, свято веря в ее невиновность, будет оказывать давление на местную полицию до тех пор, пока они не найдут подброшенный ею флакон с опиатом. Но она не учла, что полиция найдет флакон самостоятельно, а муж Деборы начнет искать совершенно в другом направлении, узнает о картине и использует ее как приманку в ловушке на убийцу. Дебора мягко сказала брату Чайны: «Значит, она послала тебя за нами. Она знала, что будет, когда мы приедем, что меня... Этого она не хотела. Повесить на меня убийство». Чироки встал и подошел к окну. Оно было закрыто жалюзи, и он дернул за шнур, чтобы я кончил как... Как ее отец, что ли? Неужели она затеяла все это из мести за то, что ее папаша в тюрьме, а мой нет? Как будто это моя вина, что этот неудачник достался ей в отцы. Это не моя вина. Я тут ни при чем. Да и мой-то папаша что? Намного лучше, что ли? Тоже мне. Благодетель человечества. Всю жизнь спасал то ли пустынных черепах, то ли желтых саламандр, то ли еще каких-то тварей. Господи, да какая разница-то? Какая, черт побери, ей была разница? Вот чего я не понимаю. А ты хочешь понять? Конечно. Она ведь была моей сестрой, еще как хочу, черт побери. Дебора встала с кровати и подошла к нему. Мягко вынула шнур у него из рук, подняла жалюзи, чтобы в комнате стало светлее, и на их лица упал рассеянный свет далекого декабрьского солнца. «Ты продал ее невинность Мэтью Уайткомбу», — сказала она. «Твоя сестра узнала об этом, Чирокки, и хотела, чтобы ты заплатил». Он не отвечал. Она думала, что он любит ее все эти годы. Что бы ни происходило между ними, он всегда возвращался, и она решила, что это значит то, чего вовсе не было. Она знала, что он изменял ей с другими женщинами, но верила, что рано или поздно он перерастет это и останется с ней навсегда. Чироки наклонился вперед, прижался к холодному оконному стеклу лбом. «Он правда изменял», — прошептал Чироки, — «но только с ней». Не ей, а с ней. О чем, черт возьми, она думала? Он проводил с ней один выходной в месяц. Два, если повезет. 5 лет назад они съездили в Мексику, а когда ей было 21, в круиз на теплоходе. Да этот козел женат, Депс. Уже 1.5 года. А ей так и не сказал. Она все ждала и ждала, а я не мог. Я просто не мог сказать ей. Не мог так с ней поступить. Мне не хотелось видеть, какое у нее будет лицо. Поэтому я взял да и рассказал ей, чего у них все началось. Надеялся, что она взбесится и бросит его. — Ты хочешь сказать... Дебора едва устояла на ногах. До того ее напугала эта мысль, столь ужасная в своих последствиях. — Ты не продавал ее? Она только думала, что за $50 и доску ты продал ее Мэтту? «А ты этого не делал?» Он отвернулся. Посмотрел вниз на больничную стоянку, куда как раз въехало такси. Потом они оба смотрели. Из машины вышел Саймон. Он поговорил с водителем, и такси осталось стоять, когда он подошел к больничной двери. «Тебя выпустили», — сказал Чироки Деборе. Она повторила: «Так ты не продавал ее Мэтту? Ты уже собралась? Встретимся в холле, если хочешь. Чироки! Черт! Мне хотелось кататься, а для этого нужна была доска. Брать взаймы было недостаточно. Мне нужна была своя собственная». «О, Господи!» — выдохнула Дебора. «Не понимаю, почему это так важно», — сказал Чироки. «Для Мэтта это было совсем не важно. И для любой другой девчонки тоже. Но откуда мне было знать, как воспримет эта Чайна и что, по ее мнению, должно было выйти из того, что она отдалась какому-то придурку? Господи, Депс! Да о чем тут говорить? Ну, трахнулись, да и все. А ты, значит, обыкновенный сутенер? Да и все. Это было совсем не так. Я же видел, что он ей нравится. Ничего страшного в этом не было. Она бы и не узнала никогда, не реши она превратить свою жизнь в рулон туалетной бумаги, чтобы истратить ее на какого-то придурка. Поэтому я просто должен был ей сказать. Она не оставила мне выбора. Это было сделано ради ее добра. — Как и сама сделка? — спросила Дебора. — Хочешь сказать, тебе она была не нужна? Разве ты не желал заключить ее, и разве ты не использовал для этого свою сестру? Разве не так все было? — Ну ладно, да, так. Но зачем было так серьезно все воспринимать? Не надо было зацикливаться. — Правильно. А она взяла и зациклилась, — напомнила Дебора. — Потому что трудно поступить иначе, когда тебя обманывают. Никто ее не обманывал. Все она видела, только понимать не хотела. Господи, и почему она никогда ничего не забывала? Все, что попадало ей внутрь, гноилось там, как незаживающая рана. Вечно она думала о том, как все должно было быть, по ее мнению. Дебора знала, что, по крайней мере, в одном он прав. Чайна имела привычку определять цену всему, что предлагала ей жизнь, и всегда считала, будто та ей сильно задолжала. В последнем разговоре с ней Дебора наконец поняла. Чайна слишком многого ждала от людей, от жизни. Ее ожидания стали причиной тех разочарований, которые привели ее к роковому концу. «Но хуже всего то, Дебс, что ее никто не заставлял это делать», — сказал Чирокки. «Никто не приставлял заряженный револьвер ей к виску. Он заигрывал с ней, а я свел их вместе, это верно. Но все остальное она позволила сама и позволяла снова и снова. Так с какой стати я оказался во всем виноватым?» На этот вопрос у Деборы не было ответа. В последние годы члены семейства Ривер слишком часто перекладывали друг на друга вину за свои поступки, — подумала она. В дверь отрывисто постучали, и в комнату вошел Саймон. Кивнув Чирокки, он спросил у Деборы: «Готова ехать домой?» «Еще бы», — улыбнулась она.